Глава 37. Дима. За эти 3 дня до Нового года я, наверное, чуть умом не тронулся, прокручивая в голове одно и то же и мысленно разговаривая сам с собой. А это вроде как первые шаги к расстройству психики. Сам не знаю, почему меня так ошарашила та сцена в больнице. Оглушила просто. Выбила землю из-под ног. Слова Тани о том, что между нами все кончено, так не действовали на меня, как это небрежно брошенное чужим человеком, твой бывший. Когда она твердила, что нас больше нет, я не верил. Думал, что она просто перенервничала, что ничего у нас никуда не делось. Просто больно ей, и эта боль все остальное затмила. И надо только успокоить боль, и Таня поймет все сама. Просто почувствует, как я, что мы не можем друг без друга. А твой бывший будто отрезвило вдруг, как уж от ледяной воды. Ну или, может, просто наложилось одно на другое. Может, я бы так и не воспринял все, будь это какой-нибудь еще. Не этот злополучный Руслан, общение с которым она от меня так долго и тщательно скрывала, и к которому я ревновал до безумия. На следующий же день Таня позвонила, а я ее даже слушать нормально не мог. Нет, само собой, меньше ее любить не стал, но осадок остался. И сомнения появились. Может, я тут в эйфории ничего не видел? Не верил ее словам просто потому, что не хотел верить. А на самом деле у нее действительно все перегорело. И тут же хватался за мысль, что если бы перегорело, разве стала бы она мне звонить на другой же день? Хотя, может, и стала бы, просто чтобы извиниться за неловкий момент. 31 декабря, измаявшись, я поехал в Золото Якутии и купил кольцо. Понятно, что для серьезных предложений еще рано, да и оно не обручальное было. И все-таки кольцо. Даже такое — это же все равно какой-то символ. Или новый шаг в отношениях. Ну, так мне казалось. Звонить Тане заранее не стал. Хотел увидеть ее и все понять сам по лицу, по глазам. Вызвал такси на 7 вечера и еле дождался машину. Видать, мало кто из водителей вышли работать в новогоднюю ночь. Извелся весь, уже не знал, что и делать, хоть пешком иди. Выставил максимальный тариф с чаевыми, но и то такси подъехало лишь около 9 вечера. Но домчался быстро, и часа не прошло. Я вышел из машины и, глядя на ее светящиеся окна, направился к подъезду. Волновался, конечно, что она скажет. И что мне делать, если она не... Да, думать я не успел, меня окликнули какие-то парни сзади. «Эй, чувачок, постой-ка!» Я обернулся, почти уверенный, что они меня с кем-то спутали. И дело даже не в чувачке, а в том, что видел я их впервые в жизни. Но потом за их спинами заметил Руслана. И понял, что нет, ни с кем они меня не спутали. Я и нужен им. То есть ему. А эти двое, типа, так, рабочая сила. Я даже примерно представлял себе, что хочет мне сказать Танин босс. Одного не мог взять в толк, откуда он узнал, что именно сейчас приду к Тане, если я даже ей этого не сказал. Но неужели под окнами караулил? Бред же. Или случайно так совпало? Но тогда зачем ему эти двое? Я сделал несколько шагов в их сторону, ожидая, что сейчас подойдет Руслан, а эти тактично удалятся. Но не будет же он говорить о личном при своих. Кто там они ему? Водители-телохранители? Неважно, такие вещи обсуждают все равно тет-а-тет. Но Руслан почему-то не двигался, наблюдая с места. А эти переглянулись между собой, и один сказал. «Давай-ка отъедем, поговорим». «Здесь говори». «Шумно тут». «Ничего, я услышу». Руслан за их спинами открыл дверцу рядом стоящего джипа и сел на заднее сиденье. «Садись в машину». «Никуда я садиться не собираюсь. Есть что сказать, говори. А нет, я пошел». Но только я хотел развернуться, как один из мужиков сделал резкий выпад и ударил под дых. А я поздно сообразил, не закрылся, потому что держал руки в карманах куртки, одной удерживая бутылку вина, второй — телефон и коробочку с кольцом. Резкая боль разорвалась между ребер и меня переломила пополам. Я не мог вдохнуть, только бесполезно хватал ртом воздух. Таким полусогнутым они технично скрутили меня и затолкнули в джип, на заднее сиденье рядом с Русланом. Потом сели сами, завели мотор и куда-то поехали. Продышавшись, я перевел взгляд на Руслана. «И куда ты меня везешь?» «Покатаемся», — процедил он. «У меня на вечер другие планы». «Ну, извини», — хмыкнул он. «Но мне навалить на твои планы. Лучше скажи, Ромео, с какого перепугу ты сюда притащился?» «А непонятно?» «Непонятно. Вы расстались. Нахрен ты к ней прёшься? Все, гуляй. Твой поезд ушел. И про Таню забудь, ясно?» «Не ясно. Ты тупой? Я могу объяснить и более доходчиво, если слов простых не понимаешь». Мы с Таней как-нибудь сами разберемся. С Таней теперь разбираюсь я, а ты идешь отсюда нахер. Слушай сюда, пацан, у нас есть два аварика. Первый, мы тебя сейчас высаживаем, и ты валишь отсюда, откуда выполз. И больше ни звонков, ни визитов к ней. Живешь себе спокойно дальше и про нее не вспоминаешь. Второй варик, ты продолжаешь тупить и быковать, мы тебя вывозим в лесополосу, где и прикопаем. Выбор за тобой. Я поймал взгляд водилы в зеркале. На туповатом лице на миг проступила растерянность или даже испуг. А меня, наоборот, злость взяла. Не за себя, за Таню. Я почему-то додумал по всяким обрывкам чужих разговоров, что этот ее босс — нормальный мужик. Спас же ее даже от кого-то. Помогал, на работу он принял. Но теперь, как понимаю, это все было не просто так, а тупо для подката. И если он решает свои проблемы вот так, то он просто мудак и трус. И мало ли, что тогда он сделает с Таней, если она ему откажет. А она наверняка и отказала. Иначе с чего бы ему караулить меня еще и с двумя жлобами? Есть еще третий варик. Вали сам от Тани нахер. Если бы ты ей был нужен, ты бы сейчас был с ней, а не торчал бы у подъезда с группой поддержки. Я ждал, когда они остановятся на светофоре или хотя бы перед поворотом чуть притормозят, чтобы выскочить на ходу. Но Руслан вдруг коротко цыкнул водиле. «Двери! И гони давай за Смоленщину куда-нибудь!» Водила немного прибавил газу, но как только выехали за город, втопил на полную, и мы помчались по шоссе на огромной скорости. Страха я пока не чувствовал. Абсолютно. Никакого. Воспринимал все это действо как идиотское представление. Не верил просто, что этот Руслан такой отморозок. Не сомневался, что тот лишь пытается меня запугать. В конце концов, он же не Дон Корлеоне какой-нибудь, а врач, владелец клиники. Да и адреналин у меня в крови зашкаливал. Но ехали мы довольно долго, уже и огни города исчезли, а потом свернулись с шоссе на боковую ухабистую дорогу. Проехали еще не больше километра в кромешной тьме и остановились. Руслан остался сидеть в машине. Выскочил тот, кто сидел рядом с водилой. Открыл дверцу с моей стороны и буквально выдернул меня наружу. Руслан что-то сказал водиле, и тот тоже вышел, присоединился. Не успел я встать на ноги, как они снова меня повалили в снег и начали пинать. Подняться было нереально, как и отползти куда-то по этим сугробам. И я мог только скрючиться в позе эмбриона, пряча пах и закрывая руками голову. Странно, но вскоре боль от ударов я почти перестал чувствовать. Словно били меня сквозь толстый слой ваты. А затем вообще сознание поплыло, и я, наверное, даже отключился. Потому что в какой-то момент вдруг понял, что меня больше не бьют. А сам я лежу уже на спине, распластавшись на снегу. Ну и чьи-то руки меня обшаривают. По голосу понял, что это Руслан. Потом услышал, как хлопнули дверцы, и машина отъехала. Стало тихо. Только вот подняться не получилось. Несколько раз я пытался, даже немного пополз, царапая ладони о наст, но затем обессиленно падал снег. Тяжелая дрема накрывала так, что и сопротивляться не хотелось. Хотелось просто уснуть. И хотя я почти ничего не чувствовал, ни боли, ни холода, но прекрасно понимал, если действительно усну, то, скорее всего, и не проснусь, потому что окоченею к утру. И я полз через силу, через «не могу» к шоссе. А потом даже как-то легче стало. Сел у обочины в ожидании хоть какой-нибудь машины. Потом полез в карманы и ничего не обнаружил. Ни вина, ни кольца, ни телефона. Даже портмоне из внутреннего кармана забрали. Сколько я так просидел, не знаю, но довольно долго. И ни одна машина мимо так не проехала. Тогда я потихоньку поковылял сам вдоль дороги, в ту сторону, откуда приехали. Ноги и руки не ощущал почти, словно это протезы. Но мог двигаться, и ладно. Я брел, как чертов зомби, ничего не чувствуя, не зная толком, куда иду, с одной лишь целью — выбраться туда, где люди. Несколько раз всего мимо проносились какие-то машины, но на мои неуклюжие попытки остановить их никак не реагировали. Уже стало светать, когда, наконец, удалось поймать попутку. Мужик на большегрузе подкинул меня до города, и я хоть понял, где нахожусь. На Синюшке. От меня совсем в другой стороне. Но это уже ерунда, главное, добрались до цивилизации. «Может, тебя в больницу лучше?» — участливо спросил он. «Не», — я качнул головой и поморщился от внезапной вспышки боли, пронзившей затылок и правый висок. «Домой хочу». «Где живешь-то?» «За молодежкой в Хрустальном». Мужик присвистнул. «Нет, пацан, извиняй, так далеко не поеду, не по пути уже». «Да ничего, я сам, спасибо вам». Больше ничем я его отблагодарить не мог, к сожалению. «Может, позвонить кому надо? Друзьям, родителям? Посидишь вон на остановке, приедут за тобой». «В такие моменты, наверное, и понимаешь весь трагизм одиночества. Да, спасибо. Но позвонил я в такси, которого в итоге так и не дождался. Сел в какой-то автобус, потом пересел в другой. До Молодежного с грехом пополам добрался, оттуда снова пешком, но там недалеко. А когда, наконец, попал домой, меня просто вырубило. Я даже не разделся толком. Налил себе горячий чай, сел на диван с кружкой. А очнулся спустя сутки. И вот теперь почему-то болело все. Не повернуться нормально, ни руку поднять. Да и вдохнуть полной грудью не мог. Казалось, если наберу воздуха чуть больше, ребра раскрошатся. А почки ощущались, как острые тяжелые камни. Еще и горло болело адски. В ванной уже осмотрел себя. Вся поясница и один бок были и сине-черные. Однако на лице не ссадины. И руки, ноги, голова целые — это главное. А остальное — ничего, пройдет. Я кое-как принял душ, пошарил в аптечке, нашел там какое-то обезболивающее, аспирин, парацетамол. Закинул совсем сразу. Хотел поискать мамин сотовый, зарядить и позвонить Тане. Но выдохся и снова отрубился. На другой день я все-таки нашел телефон. Вспомнил, что он должен быть вместе с остальными ее вещами, которые вернули из больницы в большом пакете. А я не распаковал. Просто не мог тогда. Да и сейчас, спустя год, меня скрутило, когда открыл этот пакет. И справился с собой не сразу. Уже поздним вечером я все-таки набрал Таню по Вайберу. И не узнал ее голос. Только успел извиниться, что не смог позвонить раньше, как она перебила меня. «Дима», — сдавленно сказала она и разрыдалась.